Глава 22. На крыльцо князь с княгиней вышли рука об руку и остановились, дожидаясь, пока рядом встанут следовавшие за ними Феодорис и Сарк. Подступившие к крыльцу парни и молодые мужчины, хотя и держали себя в руках, но по их взглядам и усмешкам можно было легко определить, насколько они раздражены ожиданием выхода невест. А заодно и слишком уж бдительны их охраной. Словно не бедные селянки приехали, а дочери знатных домов или даже князей. Веся старалась скрыть от чужих глаз волнение, но беспокоилась бы сейчас намного сильнее, если бы они не успели по дороге договориться о том, кто сообщит новости собратьям и воинам. «Доброе утро», — выступил вперед Саргинс и чуть насмешливо оглядел собравшихся. «У меня для всех вас есть важное сообщение. И даже не одно». Чародеи, едва рассмотрев, кто стоит рядом с князем, стали серьезны и внимательны, а воины из приведенных ранзом отрядов насторожились еще сильнее. «Как вы знаете, княжич Ястребов Ордест и верховный магистр цитадели Феодорис вернулись ночью с совета князей старших кланов и привезли особый указ, подписанный всеми князьями Верховного Совета Этроссии. Отныне старших кланов не 6, а 7, и седьмым становится клан Сокола, а княжич Ордест по заслугам наречен его князем». «И какие же у него заслуги?» — тотчас едко хмыкнул кто-то из воинов. «А то мы уже доложили князьям, и они сочли их достойными». Немедля с не меньшим ехидством ответил ему Дарс. «А если тебе мало нашего слова, то спроси Илстрома». «Княжич Доренс», — строго оглядев воинов, веско произнес Ордест, нарочно стараясь говорить глуховато, как прежде. «Уже вступил под мою руку и назначен моим вторым советником. Также под мою руку уже встали все чародеи цитадели во главе с Феодорисом, а сам он отныне мой первый советник. Третьим станет магистр Саргинс, а княжич Ранзал назначается воеводой. Княжич Ансарт получает звание четвертого советника, а княжич Лирсет станет главным казначеем клана». Каждое сказанное князем слово падало в воцарившуюся тишину, как камень в стоялую воду, разрывая ее покой и расходясь волнами. И лица бывалых воинов становились все задумчивее и суровее. Бестолковых и несообразительных среди них тоже не было. Берест сам оставлял таких служить на заставах или стражниками в городах, едва распознавал. И теперь почти все успели оценить необычную преданность хорошо известных им десятников и мысленно примерить на почти незнакомого им князя боевую маску дикого ястреба. «Сегодня Ордест принял в клан Сокола девушек, прибывших в Южин из клана Куницы», — продолжил перечисление новостей Саргинс, словно не замечая настороженных взглядов. «И согласно указу о сиротах, изданному Ордестом нынче утром, князь с княгиней полчаса назад всех их удочерили. И теперь вы все можете с ними познакомиться. Княжна Мелания, княжна Влана, княжна Марника». Девушки в одинаковых нарядах проходили между расступившимися княжескими советниками, чинно спускались с крыльца и останавливались толпой неподалеку, смущенно розовея скулами от непривычного внимания толпы видных мужчин. А когда вышла и встала рядом с остальными последняя, светленькая Итмалия, князь приобнял за пояс жену и повел с крыльца к расставленным на лужайках шатрам. «Идемте, дочки, посмотрим, чем нас тут собрались порадовать», — с улыбкой позвала приемных дочерей Веста, и они дружной гурьбой двинулись за ней. «Я могу предложить тебе руку, княжна Мелания?» — подступил к невесте Дарс, разглядев, как упрямая девчонка надела на руку его браслет. Поверх рукава, на показ, так как носят только счастливые избранницы. «Конечно», — кротко улыбнулась видящая и спокойно положила ладошку на подставленный локоть. «А задать тебе вопрос я тоже могу?» «Да», — с той же улыбкой кивнула она. «Почему ты вдруг перестала от меня прятаться?» «И я не пряталась», — не согласилась Мила. «Просто ты меня хитростью заставил взять свой браслет, и мне нужно было понять, как к этому относиться. Ну и немного привыкнуть». «А теперь ты поняла?» Заинтересовался Доренс и, ловко уведя Милу в сторону, усадил на скамью возле уставленного сластями стола. «Да». В глазах девушки засветилось лукавство, и она поторопилась опустить ресницы. «Ты просил меня тебя рассмотреть, а я вдруг сообразила, что ведь и ты меня совсем не знаешь. Вот и смотри. А если я не подхожу, побыстрее забирай свой браслет, а то некому будет его отдавать». «Неужели ты всерьез боишься, что я останусь без невесты?» Неверяще усмехнулся княжич. «Не волнуйся, мне это не грозит. Стоит мне только пройти мимо вон той толпы, и у меня будет 5 невест. Но они мне не нужны». «Но здесь запрещено применять магию». С неожиданной для Дарса жалостью взглянула на него Мила и потянулась к кувшину. «Я, пожалуй, выпью кружечку кваса». «Вот», — опередил ее жених, ловко разливая по кружкам питье. «Держи. И запомни, мне вовсе не требуется употреблять свой дар, чтобы завлечь простых селянок, даже если на них нацепили жемчужные серьги. Достаточно просто улыбнуться». «Ну так иди, улыбайся». Также спокойно кивнула Мелания, стараясь не выказать разлившуюся в душе горечь. «Попробуй». «Мила, я тебе уже сказал, они мне не нужны», — начал закипать Дарс. «Мне интересно, почему ты все время придумываешь какие-то странные способы проверки? Словно мстишь мне за что-то? Или разлюбила?» «Доренс». Старательно подбирая слова, почти прошептала девчонка, упрямо не поднимая глаз. «Не говори о моих чувствах. Это ты меня никогда не любил и отдал свой браслет только в порыве признательности или жалости. Я уже все поняла. А теперь ждешь от меня благодарности. Но не можешь понять, что я никогда не скажу тебе спасибо. И твои подачки мне не нужны. Я и так проживу. Травиться тоже больше не стану. Это была большая глупость. Но другого выхода я в тот момент не видела». «Ты посиди, успокойся», — сквозь зубы предложил блондин, неспешно поднимаясь с места. «А я пойду. Дело у меня есть». Уходил Доренс от шатра, куда почему-то не вошел никто другой, также неторопливо, с небрежной улыбкой на губах, но едва счел, что невеста его больше не видит, вмиг помрачнел и зашагал торопливо, словно и в самом деле куда-то опаздывал. Новоиспеченным княжнам, мимо которых его несло внезапно вспыхнувшее раздражение, Доренс не подарил ни одной, даже невинно дружеской улыбки, старательно делая вид, будто не замечает ни одной девицы. И все же, пока мчался в их сторону, не мог не отметить несколько заинтересованных взглядов. И не хотел, просто по привычке скользнул глазами по разрумянившимся личикам и тотчас едко ухмыльнулся, злясь и на себя, и на свою упрямую невесту. Вот за кого она его принимала, отправляя очаровывать этих сироток? Или надеялась, что они сумеют устоять перед Дарсом ради несколько минут назад возникшей сестринской поруки? Так ведь и он не дурак. Напролом, как медведь, небось, не полез бы. И торопиться бы не стал, если всерьез привлекла хоть одна из куниц. Но ведь не привлекла. Хотя он и рассматривал выходящих на крыльцо княжон с обычным интересом. Но взгляд непонятно почему все время возвращался к скромно стоящей в сторонке Миле. На знакомое крыльцо княжич взлетел, не сбавляя шагу. Также стремительно взбежал на второй этаж и, без сомнений, постучал в знакомую дверь. «Да сколько можно просить?» Свирепый рык Ольсона раздался очень близко, и в следующий момент дверь резко распахнулась. «Я вас предупреждал». «Меня никто не предупреждал». Ловко уклонился от выломившегося из комнаты деда Доренс и привычно подставил подножку. Даже сам не успев понять, как это произошло. Слишком уж сумасшедше опасным выглядел в тот миг всклокоченный старик с седой щетиной на пол лица и кочергой в руках. Но уже в следующую секунду сообразил, какую глупость сделал, не сбежав, как надеялся прадед, а напав на него. И не ожидая, пока яростно ругающийся мельник поднимется с колен, одним прыжком заскочил в комнату и мгновенно задвинул за собой засов. «Что у вас произошло?» Бесцветным голосом осведомилась Костина, сидящая возле корзинки с мирно спящим ребенком. «Матушка!» — шлепнулся возле ее ног Доренс. «Ты обещала мне совет. Забудь на миг про этого малыша и подумай обо мне». «Вообще-то я думаю сейчас о Больсоне», — бледно улыбнулась травница. «Чем это он стучит в двери?» «Кочергой. Он собирался меня ею огреть», — хмуро признался Дарс. «И глаза были такие сумасшедшие. А я ведь воин, Терси. И с первого взгляда вижу, с каким намерением человек поднимает оружие. А дед всерьез готов был ударить. Вот я его и уронил. И сам не понял как, но когда тренируешься каждый день, тело в какой-то момент начинает действовать самостоятельно, быстрее, чем сообразит разум». «Это я виновата», — словно очнулась травница. «Подожди минутку, пойду успокою его». «Иди», — вздохнул Дарс, посмотрел, как она торопливо идет к двери, и с неожиданной даже для себя горечью выдохнул. «Меня бы кто захотел успокоить». «Ольсен», — негромко спросила Касси, утрясущаяся от удара в двери, подождала и позвала погромче. «Оль, ты чего это разбушевался?» Удары тотчас прекратились, а еще через мгновение раздался хрипловатый голос прадеда. «Открой мне!» «А у тебя все цело? Ноги не поломал? Голову не разбил?» «Кася, открой! Все цело, но этого паршивца я поколочу!» «Сначала сходи за горячим отваром. Я есть хочу. И по пути посмотри на себя в зеркало». Совершенно спокойно велела травница, отходя от двери, и села на свое место. «Рассказывай, чем тебя снова обидела эта девчонка». «Сначала я хотел сказать. Кася, не переживай ты так сильно. Магистры ищут способы поймать этого шамана или на крайний случай обмануть. Морок на кошку надеть или еще как-то. Все сейчас пытаются что-нибудь придумать. Феодорис сказал, у нас есть еще несколько дней». «Я тоже все время думаю», — вздохнула травница. «Но пока не вижу выхода. С этим ребенком что-то нечисто. Нет, не смотри, так сам он совершенно обычный младенец. И маги проверяли, и Веся. Она в него даже фантома своего посадила и приказ особый дала. Кстати, они утром приходили, но Оля их выгнал. Она не обиделась?» «Терсия...» Княжич на несколько мгновений замялся, не зная, как помягче рассказать ей о происходящем в саду. И женщина сразу это заметила. «Говори, как есть, не бойся. Но поторопись, со зла Оль быстро бегает». «Они сейчас все собрались в саду». Саргенс объявила решение совета, а Веся с Берестом усыновили всех сирот и нарядили их как княжон. Сейчас там будут разные забавы и поединки». «Пресветлые духи», — огорчилась травница. «А этот медведь не дал им и слова сказать. Я сейчас ему дверь открою, и мы пойдем в кабинет поговорим, ты только больше не спорь». «А я и раньше не спорил», — фыркнул Доренс, получил укоризненный взгляд и смолк. «Ну вот, он еще и виноват. От того, что убегать от вооруженного буяна, даже если это ставший ему родным дед, княжичу противно до глубины души, она догадаться не может. И вообще, его хоть кто-нибудь понимает? Из женщин, разумеется. Вернее, хочет кто-то узнать, что он чувствует или нет. Как-то странно в последнее время повернулась его жизнь», — вздохнул Доренс. «Девушки перестали его слушать, открыв рот, и верить любой выдумке и каждому лукавому признанию. И началось это не сегодня и не вчера. Ни на южной заставе и даже не в Ставине. Не прислушиваясь к тихим увещеваниям, которыми встретила мужа Терси, Доренс перебирал в памяти все последние встречи с девушками и мрачнел все сильнее. От воспоминания о глупом обожании, светившемся в глазах Трана и Лорны, когда они слушали на заставе клана Ястреба его любезности, свело скулы, как от незрелого крыжовника. От мелькнувшего перед мысленным взором грубоватого лица Неренты, смутными от желания коровьими глазами, захотелось пойти помыть руки. Хотя и мыл он их с тех пор, как обнимал ее, подсовывая соль Ансарта уже десятки раз. Выходит, нормальные умные девушки никогда на него и не смотрели. Огорчился Доренс, вспоминая прошлых подружек. Ведь все они были лишь себелюбивыми и капризными пустышками. И в нем тоже ценили лишь внешнюю красоту да стать, как в породистом жеребце. Выбирая княжича вовсе не за то, чем гордился и считал в себе самым ценным он сам. Сметливость, ловкость и выносливость, преданность братьям и умение договариваться с торговцами и оружейниками. Вот Берест отлично знает его достоинства, не зря назначил советником. И Веся тоже больше не смотрит на него с холодной усмешкой. «Куница!» Вспыхнула в мозгу яркой молнией догадка. Вот с кого все началось. Именно она первой выказала к нему полнейшее равнодушие. Не заметила ни расточаемого обаяния, ни привлекательной внешности. Зато потом спасла, узнав о предвидении Милы. Подсказала воспоминания о битве на Хороге. И начавшее разгораться раздражение погасло, словно его залили ведром холодной воды. И вслед за этим воспоминанием на княжича с удручающей ясностью обрушилась простая истина. Это не окружающие его девушки изменились, и не жизнь. Это изменился он сам, и больше не желает считать, сколько хрустящих воспитанниц Доринеи пишут ему слезные послания и вышивают крестиком портреты. Теперь он хочет совершенно другого, и нужно как-то объяснить это упрямой девчонке, не желающий даже разговаривать с ним хоть чуточку поласковее, как положено невесте. «Доренс, идем!» Потрепав по плечу, негромко окликнула стоящая рядом травница, и княжич недоуменно огляделся. «А где дед?» «В спальню ушел с Антиком. Напугал ты его. Говорит, никогда еще не видел, чтобы Дарс на оскорбление не отвечал». «А он таки оскорблял?» Без интереса переспросил Дарс, шагая за Терсией в кабинет прадеда. «Извини, я задумался». «Ну да», — состраданием покосилась на него Костина. «Бывает. Садись вот тут и рассказывай. Что тебе сделала Мила?» «Ничего особого. Просто предложила поухаживать за другими девушками». Княжич смолк, оценив мелочность своих обвинений, и с досадой добавил. «Я понимаю, это пустяк. Но почему у нас с ней все так неправильно? Вон Веся взяла браслет и сразу перестала спорить. Обиделась лишь, когда мы уехали без нее. Так за дело ведь. И как только встретились, сразу Береста простила». «Дарс», — мягко улыбнулась гостю травницы, — «как, по-твоему, что вкуснее, груши или орехи?» «Не знаю». «Но это какой-то неправильный вопрос. Их вообще нельзя сравнивать». «Почему же? Одно плод и второе плод. То растет на дереве, и другое тоже. И у них намного больше сходства, чем у Веси и Милы. Одна росла в любви и после несчастья не осталась без постоянной заботы и помощи. Другой не хватило ни родительской ласки, ни внимания родичей. Для Веси сделали все, чтобы она смогла избежать новой беды и научилась защищаться. А Милу посадили в уголок, сунули в руки пяльцы и забыли. На несколько лет, пока княгине не понадобилась для тебя покладистая и безответная невеста. Ведь ты же умный. Так отчего же не сообразил, за какие заслуги Доринея выбрала именно ее? Очень просто. Считала тихой и покорной. Да еще и признательная за заботу. А девчонка как почувствовала, что ее хотят повесить на твою шею холодным камнем, сделать тебе врагом и наказанием, так и взбунтовалась. И даже если бы та гадина с ядом не подоспела, Мила все равно бы придумала способ, как избавить тебя от себя. Я тебе раньше этого говорить не хотела, не задумывался ты тогда о таких вещах. А теперь скажу. Любовью разные люди называют совершенно разные вещи. Один заявляет: «Я люблю и пойду на все, чтобы заполучить своего любимого». А другой думает: «Я люблю, и для счастья любимого человека готов на все. К сожалению, первых больше, потому они считают себя правыми. Но Мила-то как раз из вторых». «Кася!» — рывком распахивая дверь, рыкнул Ольсон. «Поторопись. Иди переодеваться. Платье тебе я уже достал, а то останемся без праздника. Внуки-то у нас незаботливые. Могли бы и вестника с приглашением прислать».